Данила Степанович, мы в курсе, что у вас вексель на обладание нашим предприятием в Междуречье, без предисловий заявляет он, словно сам факт этого возмущает его до глубины души. Я киваю, позволяя легкому интересу отразиться в глазах. Игорь Семенович, о каком из двух предприятий вы говорите? Что двух? Мстиславский выпучивает глаза, в его голосе звучит искренний шок. Мой племянник проиграл в карты только лесозавод. Эта информация устарела, вздыхаю, делая вид, что мне даже жаль его просвещать. Герман Борисович проиграл также графу Сибирскому рыбный завод «Окунь», а я, в свою очередь, выкупил его у графа. Мстиславский замирает, лицо его вытягивается в шоке, взгляд мечется, а в глубине души он, видимо, уже проклинает нерадивого племянника, но быстро берет себя в руки и, будто ничего не случилось, произносит с нотками высокомерия. «Хорошо, Данила Степанович, если так, то мы готовы выкупить оба завода за полцены». Я приподнимаю бровь. «Полцены? Щедро, безусловно. Но, пожалуй, я не готов продавать эти предприятия даже за полную стоимость». На лице Мстиславского отражается раздражение. «Мы будем добиваться аннулирования сделки», — резко бросает он. «Печати на документах не последнего образца от главы рода, так что их можно оспорить». Я делаю удивленный вид, приподняв брови. «Не последнего образца?» Одновременно через ломтика заглядываю усадьбу Мстиславских, а там уже малый находит пустой кабинет главы рода Мстиславских. Подключившись к щенячьим глазам, быстро нахожу полку с печатями. Малый, слегка неуклюже держа печати зубами, принимается ставить их на оба векселя. Сам при этом исправно испачкался в штемпельной краске. Затем я медленно сую руку под пиджак, будто во внутренний карман, но на самом деле извлекаю документы из теневого кармана. Небрежно разворачиваю их и, не торопясь, показываю. «Вы уверены?» Мстиславские инстинктивно наклоняются ближе и тут же бледнеет. На бумагах стоят все возможные печати, включая самые редкие, их 15 штук, вплоть до штампа немедленно к исполнению. «Откуда?» – потрясенно бормочет дядя Германа, глядя на меня с расширенными глазами. «Откуда у вас даже этот внутриродовой штамп?» Я пожимаю плечами. «Так, видимо, получилось». Неторопливо убираю документы обратно в теневой карман, затем прохожу мимо ошеломленного Мстиславского. «До скорого, Игорь Семенович». Он не двигается, только молча провожает меня взглядом, его челюсть едва не падает на паркет. Тем временем оркестр затихает, и Гришка подает мне знак, вставая в центре зала. Он поднимает бокал, а его лицо озаряется широкой улыбкой, и громко заявляет: «Внимание, дамы и господа! Пора озвучить повод нашего банкета, но этот почет должен достаться не мне, а моему другу, Даниле Степановичу». Зал замирает, все взгляды устремляются на меня. Я спокойно выхожу вперед, не торопясь прохожу через толпу и поворачиваюсь к Маше. Княжна смотрит на меня, не понимая, что происходит. Ловлю ее взгляд, позволяю мгновению повиснуть в воздухе и негромко, но так, чтобы услышали все, говорю: «Мария Юрьевна, подойдите, пожалуйста». Она хлопает глазами, ее лицо застывает от неожиданности. «Ближе, пожалуйста», повторяю, протягивая руку. Маша делает шаг вперед, тоже поднимает руку и вдруг замирает, уставившись на свои пальцы. «О божечки!» Кольцо сверкает на ее безымянном пальце. Глаза Маши округляются, губы дрожат от нахлынувших эмоций, но слов не выходит. Она ошеломлена. «Вы выйдете за меня, Мария Юрьевна?» Мой голос звучит у нее в голове. «Теперь кольцо нас связывает». «Да, конечно». Княжна Морозова вскрикивает вслух и, не раздумывая, бросается мне на шею. Тем временем Гришка, горько взглянув на меня, медленно достает из кармана коробочку с кольцом и, повернувшись к княжне Лопухиной, произносит: «Настя Кирилловна, к вам у меня тоже вопрос личного характера. А наутро я просыпаюсь рядом со Светкой. Мы остались вдвоем, Настя ночью так и не пришла, только улыбнулась на прощание, уходя в свои покои. Я потягиваюсь, поворачиваюсь к лохматой Светке с легкой усмешкой, замечаю: сегодня ты одна». Светка удивленно моргает, чуть приподнимаясь на локте. Я сама в шоке. «Настя сказала, что сегодня ты должен быть только со мной». Я хмыкаю, усмехаясь чуть шире. «Ну что ж, ладно, видимо, лакомка постаралась. Альва, наверняка, посвятила Настю в свои планы по демографическому росту рода Вещих Филиновых». Проверяю состояние просыпающейся жены, мягко провожу пальцами по ее плечу, затем скольжу вниз, касаясь теплой, нежной кожи на животе, сканируя ее состояние. Тихо говорю. Все, в Междуречье я поеду с Настей, а ты отправишься в Невинск. Светка резко поднимает голову, щурится. Это почему еще? Я смотрю на блондинку с улыбкой и просто произношу. Потому что у тебя особое состояние, крошка. Ее взгляд теряется. Пухлые губы чуть приоткрываются, и она ошеломленно хлопает глазами. Даня, что еще за состояние? А чем ты, почему ты меня не берешь с собой? Неужели разлюбил меня? В глазах заблестели слезы. Я улыбаюсь, легко касаюсь ее щеки. Дома узнаешь все подробности, а уезжаешь, потому что теперь тебе нужно пить травы от лакомки, да и вообще лучше быть под ее наблюдением. Наша Альва о тебе позаботится. Невский замок, Невинск. В обед прилетев в Невинск, Светка сразу нахмурилась. Я вообще ничего не понимаю, заявила бойкая блондинка, скрестив руки на груди. Лакомка, ты можешь объяснить, зачем Даня так срочно отправил меня сюда? Бывшая Соколова требовательно посмотрела на Альву. Почему он меня резко согнал? Я ведь хотела поехать с ним в Междуречье бить морды боярам или гулям, без разницы. Лакомка даже не удивилась ее возмущению. Вместо этого спокойно ответила. Потому что ты беременна, солнце. Светка застывает, ее дыхание срывается, взгляд мечется. Как, что, почему? Она моргает, пытаясь осознать услышанное, но слова путаются. Лакомка, как всегда невозмутимая, добавляет ровным голосом. Мы с Даней решили, что тебе уже пора. Чего? Светка вскидывается, ее глаза сверкают возмущением. Решили вы, решили, вашу мать, а меня вы не захотели спросить, прежде чем делов наделать. И тут лакомка поняла, почему Даня сам не рассказал Светке о ее новом положении. Ну, Мелинда, возмутилась Альва мужу по мысли речи, и услышала далекий ментальный смешок супруга-телепата. Вместе с Настей прибываю в аэропорт военной базы Кутузова, расположенный в Междуречье. Едва выхожу, как тут же меня подхватывает машина дружины, и мы отправляемся в путь. Но далеко уехать не удается. Колонна наталкивается на кордон семибоярщины. К машине подходит боярский офицер, ухмыляется самодовольно, даже не пытаясь скрыть удовольствие. Проезд закрыт, господин граф. У нас блокада, приказано никого не пропускать. Я спокойно отвечаю, не пытаясь спорить. Хорошо, объедем другими дорогами. Офицер пожимает плечами, изображая равнодушие. Возможно, но это займет много времени. Мы перекрыли все основные пути. Он усмехается, слишком самодовольно, явно намекая, что блокада не просто так. Я слегка хмыкаю, быстро сканирую округу. А к чему блокада? В этой стороне ведь нет ни одного гуля. Мы зачистили все орды здесь. Офицер не меняет выражения лица. Это уже наше дело, господин граф. Я медленно перевожу на него взгляд, чуть прищуриваясь. И вся ваша артиллерия, значит, уже развернута? Он самодовольно улыбается и уверенно кивает. Конечно, все готово. Значит, целые войска с артиллерией развернулись только ради того, чтобы не впустить меня в Стремино? Ну-ну, мы отъезжаем от кордона, и я достаю рацию, передавая сообщение. Студень, пускай навстречу золотого дракона. Спустя несколько минут воздух сотрясает оглушительный рев. Я подключаюсь к золотому и велю ему попугать боярскую группировку. С небес спускается гигантский желточешуйчатый дракон, сверкая в лучах солнца как живой металл. Он опускает огненные ливни, будто бы по позициям семибоярщины, а на самом деле мимо. Местные офицеры реагируют мгновенно, открывают огонь. Артиллерийские установки, ракеты, техномагические орудия, все нацелено на громадную фигуру в воздухе. Вспышки взрывов разрывают небо, огненные грибы расцветают вокруг него. Но золотой дракон лишь взмахивает крыльями, и вокруг него вспыхивают золотые энергощиты, поглощающие всю атаку. Я усмехаюсь. Ух, сколько миллионов сейчас горит в небе. Ставка Мстиславских, Междуречье. Глава рода Борис Семенович Мстиславский вошел в бункер командного центра, сжав кулаки так, что костяшки побелели. Перед ним экран, передающий поле боя в реальном времени. Артиллерия семибоярщины поливает небо огнем, ракеты одна за другой взмывают в воздух, устремляясь в сторону приближающегося золотого дракона. Но с каждой секундой лицо Мстиславского все сильнее багровеет. Что за хрень, почему стреляют по дракону Вещего? Он напал первым. И каковы потери на нашей стороне? Нет потерь. Мстиславский недоверчиво хмыкает. Он напал, разлил по небу огонь, но наши войска даже не пострадали. Он переводит тяжелый взгляд на офицера. И вы продолжаете бомбить его, как кретины. Офицер молчит, взгляд его мечется по приборам. Мстиславский резко оборачивается. «Сколько снарядов вы уже потратили? Ну, говорите, сколько?» Офицер нервно сглатывает. Вся батарея отработала, все установки тоже. На сколько денег?» Офицер замешкался, быстро пробежался глазами по отчетам. «Ну, примерно на 10 миллионов рублей». Мстиславский резко хватается за голову. «Вы офигели, а дракон-то что, хотя бы ранен?» Офицер замялся с ответом, и боярин яростно разворачивается к экрану. А там, среди вспышек взрывов, парит золотой дракон. Его золотые щиты даже не треснули. Он даже не двинулся с места. Борис Семенович сжимает кулаки до боли, его голос звенит от ярости. «Вы идиоты, вы меня разорить хотите?» Глава 20. Кафе «Шоколадница», Москва. «Девочки, взгляните». С сияющей улыбкой Маша протянула руку вперед. Кольцо на безымянном пальце мягко переливалось в свете ламп уютного кафе. Три девушки сидели за столиком у окна, откуда открывался вид на широкую улицу, по которой неспешно прогуливались прохожие, наслаждаясь вечерней прогулкой по брусчатке. Княжны подруги, Лиля Меньшикова и Настя Лопухина, с интересом разглядывали украшение. «Оно даже не с бриллиантами», — нахмурилась княжна Меньшикова, прищуриваясь и поднося руку Маши ближе к глазам. «И металлу какой-то странный. Это что, серебро?» Маша покачала головой, лучась от радости. «Это аномальный металл». Глаза Лили расширились. «Ау, тогда беру свои слова обратно, Мири. Оно прямо из аномалии, и с той стороны», — кивнула Маша, сверкнув улыбкой. «Да-да-да, Даня не делает ординарных подарков». Рядом Лопухина, мельком взглянув на свое обручальное кольцо с крупными бриллиантами, пожала плечами и заметила: «А мне по душе классика, бриллиантики». Григорий не разочаровал. Маша лишь загадочно улыбнулась, покрутив кольцо на пальце. Подруги не знали об истинных свойствах ее подарка, и Даня сказал держать это в секрете. Теперь Маша была постоянно на связи не только с женихом, но и с будущими сестрами. Сбоку от их стола вдруг донесся насмешливый голос, заставивший Машу вздрогнуть. «Какие люди? Точнее, какие барышни?» Княжна Морозова подняла глаза и почувствовала, как ее лицо непроизвольно бледнеет. Перед их столиком стоял Дмитрий Паскевич. «Дмитрий Степанович?» Губы ее дрогнули. «Что ты тут делаешь? Тебя же сослали. Помню, твой отец отправил тебя куда-то в Сибирь». Лопухина с Меньшиковой тоже переглянулись, явно удивленные появлением младшего Паскевича. Дмитрий Паскевич изменился. Он стал жилистым, исхудавшим, с впалыми щеками и темными кругами под глазами. Его взгляд потемнел, в нем читалась злость, та самая, что копилась месяцами. Время ссылки, похоже, не смягчило его, а лишь сделала еще более взбешенным. И все это зло наверняка направлено на Данилу. Да только руки у него короткие. За последние месяцы Даня возмужал, обрел силу, титул, основал собственный род, а этот так и остался никем, озлобленным, бесполезным княжичем, застрявшим в прошлом. Паскевич ухмыльнулся, склонившись ближе. «Время моей ссылки прошло. Ну что, Машенька Юрьевна, сходим на свидание?» Маша, не дрогнув, спокойно ответила: «Не выйдет, княжич, я обручена». Она подняла руку, демонстрируя кольцо. Дмитрий прищурился, его губы скривились в презрительной ухмылке. «Что за серебряная безделушка?» «Это не серебро», — холодно бросила Маша, даже не удостоив его объяснением, что это кольцо стоит дороже любых бриллиантов. «И кто же твой жених?» Паскевич склонил голову. Маша произнесла: «Граф Данила Степанович». Паскевич замер, его лицо на мгновение окаменело, но уже через секунду он злобно фыркнул. «Что-то такого я не знаю. Стоп, Данила, вещий простолюдин». Подруги Маши настороженно переглянулись. Маша поправила прядь волос за ухо и с явным удовольствием уточнила: «Данила Степанович давно уже граф, и не вещий, а вещий Филинов. Попрошу, ты где был, Дима?» — спросила Меньшикова. «Раз даже не знаешь, что Данила Степанович теперь один из самых известных в царстве графов. На Чукотке?» Паскевич нахмурился, лицо его дернулось в раздражении. «То есть вещи, это и есть вещи Филинов, тот самый, о котором говорят в новостях, простолюдин-телепат». Лопухина, высокомерно скрестив руки, лениво заметила: «Ну, ты догадливый, Дмитрий Степанович». Дмитрий сжал кулаки, его пальцы побелели от напряжения. «Почему мой род мне не сказал, что он так поднялся?» Маша пожала плечами, поглаживая обручальное кольцо. «Ты слишком вспыльчив. Наверное, твой род решил, что лишние новости только подогреют твой характер, вот и предпочли промолчать. В конце концов, тебя сослали именно из задания, тогда ты так опозорился перед Морозовыми, что отмываться пришлось всему вашему роду. Паскевич сжал зубы, его плечи напряглись, а ноздри раздулись от ярости. Это все было из-за Вещего. Глаза его вспыхнули ненавистью, но вместо очередного взрыва он вдруг резко усмехнулся, откинув назад голову. Но я стал сильнее и умнее. Маша смотрела на него с легким снисхождением. Неужели настолько сильнее, что сможешь обуздать багрового зверя, как мой Данила? Паскевич зло прищурился, его губы скривились в презрительной усмешке. Да плевать мне на твоего телепата и на вас всех. Он резко развернулся и зашагал прочь, его шаги тяжело стучали по кофешной плитке. Маша провожала его тревожным взглядом. Лопухина тронула ее за руку. Правильно ты его опустила. Совсем он обнаглел. Но Маша продолжала задумчиво смотреть в спину уходящему Паскевичу. Она чувствовала, этот человек еще не раз попытается навредить Дане. А ведь так хорошо день начинался. После того, как Золотой Дракон потратил на себя весь арсенал артиллерии заслона Семибоярщины, расположенного в этом районе, я велю водителю ехать дальше. Откидываюсь на кресло, ментальными щупами удерживая контроль над окружением. Все под наблюдением. Блокаду мы просто объезжаем, оставляя позади дым от стрелявшей канонады и запах раскаленного металла. Золотой парит над нами, легко рассекая воздух. Его крылья иногда ловят блики солнца, и кажется, будто в небе полыхает золотое пламя. Рядом со мной Настя напряженно смотрит в окно. «Даня, мы ведь ехали в зону оцепления. Думаешь, они не ударят по нам артиллерией?» Я усмехаюсь, прикрыв глаза. «Так проще видеть обстановку. Бояться нечего. Я контролирую небо глазами Золотого. Если что-то полетит, им еще как достанется». Настя качает головой с улыбкой. «Даня, это я и так понимаю, что ты не дашь нас в обиду. Но если они все же сглупят и ударят, то ты же вынужден будешь ответить. Причем очень жестко. Так, что они даже ноги унести не успеют». Она на мгновение замолкает, оглядываясь. «А здесь столько солдат. Если честно, их даже жалко». Открываю один глаз и бросаю на жену короткий любопытный взгляд. «Не волнуйся за бедолаг, Насть. Они-то как раз это понимают лучше тебя. После демонстрации Золотого им хватило ума не испытывать судьбу». Настя выдыхает, расслабленно откидывается на сиденье и проводит рукой по рыжеватой пряди. «Ну тогда ладно», — пробормотала она, а затем, оглянувшись в окно, с искренним восхищением добавила. «А вообще, мне нравится Междуречье, Даня. Природа здесь потрясающая. Сибирские леса, настоящий рай. Скоро ты сможешь охотиться здесь постоянно», — улыбаюсь. «Остается лишь одно — сделать эти земли нашими, и ждать этого осталось недолго». Продолжаю наблюдать за окружением через зрение Золотого. В округе спокойно. Семибоярщина на нас больше не реагирует. Им теперь есть чем заняться, восполнять так глупо потраченный арсенал. Наверняка, это войска Мстиславских посчитали себя самыми умными. Мы добираемся до Стремина за 3 часа. База выглядит спокойной. На въезде нас ждет студень. Он стоит ровно, вытянувшись, словно перед строем. А как только мы останавливаемся, мгновенно подходит к машине. «Шеф», — докладывает старший гвардеец, «пока я выхожу из машины. У нас все под контролем. В гонке ведем счет». Киваю, оглядываясь. Великогорыч уехал в Тверинию. Ему здесь практически нечего делать. Только небольшая дружина тавров осталась для поддержки. Те рогатые, что стоят неподалеку, выглядят собранными, но без излишнего напряжения. Гули поблизости уже давно не шалят, да и мало осталось стай. Где сейчас львы, и что делает Семибоярщина? Это меня интересует в первую очередь. Мы проходим в небольшой зал для совещаний. Помещение простое, с деревянным столом в центре и старыми стульями. Настя, зевая, уходит размещаться, а я неспешно пью горячий чай, заваренный дежурным. Студень, отдав распоряжение, снова возвращается ко мне, усаживается напротив и продолжает. «Шеф, Альва сейчас на зачистке, под командованием Берейзилы и Феонора», он морщится, скользнув по мне взглядом. Я ставлю чашку, усмехаюсь. «Феонора, ну-ну», протягиваю. «Выслуживается перед Альвами, значит, студень, что они там чистят». Дальше попиваю кипяток. Гвардеец пожимает плечами. «Гули, понятно, целая колония, причем мощная, разрослась до таких масштабов, что зачистка затянется на несколько дней. Можно было артиллерией накрыть, да там деревни кругом. Тем более ты сам сказал, что альвам нужно практиковаться в боевой магии». Я киваю. После сотен лет, проведенных в состоянии зомби, альвам действительно необходимо вновь почувствовать свое тело в действии. А что семибоярщина? Основные войска сместились ближе к сибирской аномалии, отвечает он, наклонив голову, словно прокручивая в уме последние разведданные. Не считая гарнизона, с которым ты, шеф, наверняка уже столкнулся. Проблем не было на пути сюда, какие проблемы? Вполне себе мирный контингент, улыбаюсь. Они даже не пытались нас задержать. Им сейчас важнее пополнить арсенал, боеприпасов у них почти не осталось. Студень усмехается. Ха, так значит, арсенала не осталось? Ну да, неудивительно, весь ушел на обстрел Золотого, не так ли? Вероятно, хмыкнул я. Умами боярские гвардейцы не блещут, вздыхает студень, покачав головой. Не по сеньке шапка, да и не носить им ее никогда. Он, конечно, прав, но волнует меня другое. Бояре двинулись к аномалии, неспроста это. Хлестаков с Шереметьевым и остальными боярами что-то задумали. Раз они вдруг сорвались к аномалии, надо будет разобраться, протягиваю, потирая подбородок. Но сперва займусь альвами, в том числе Фианором. Воитель есть воитель. Сейчас он громя гулей вовсю напоминает альвам, насколько он силен, воссоздавая себе репутацию лидера. Боевой маг, прошедший не одно побоище, он явно хочет показать себя во всей красе. Что ж, я не собираюсь ему мешать. Пускай работает на свою репутацию, а я покажу альвам свой путь. Тот, который для них подготовил. Что ж, надо проведать альвийский гарнизон, решаю. Через несколько минут мы с Настей уже в воздухе. Я сижу на спине Золотого, а рядом моя рыжая жена, в камуфляжных шортах и легкой майке. Держится уверенно, хоть и временами украдкой бросает взгляды вниз, будто оценивая высоту. Как хорошо, что в этот раз ты меня не брызгаешь своей вонючей травой, человек, замечает Золотой по мысленной связи, лениво взмахивая крыльями. Я усмехаюсь. А что ей брызгать-то? Сейчас мы сами летим к гулям, выманивать их не надо. Дракон довольно рычит, набирая высоту. Мы с Настей подлетаем на золотом к месту высадки, и перед нами разворачивается живописная, но далекая от идиллии картина. Изрытые земли, темные провалы гнезд гулей, напоминающие зияющие пасти, клубы пыли. Звери разбредаются широким фронтом, их белые силуэты мелькают между разломами, беспокойно рыщут по полю в поисках добычи. Это не орда, но стая действительно крупная, их число впечатляет, и зачистка затянется для альвов надолго. Вернее, затянулась бы, если бы я собирался дать Фианору неделю позировать перед сородичами, доказывая, какой он великий воитель, но не дождется, хех. Дальше, на горизонте, я замечаю лагеря альвов. Судя по тому, как организованы их построения, они пытаются загнать гулей в одно место, чтобы уничтожить всех разом. Но что-то идет не так, стая уходит из-под контроля, бегает кругами, рассеивается по полю. Гули не просто хаотично метаются, находят прорехи в окружении и ускользают. Погоня превращается в затяжную охоту, а те, кого все же удается прижать, бросаются в яростные контратаки, растягивая процесс. Я активирую артефакт связи и вызываю Зилу. Милорд, в ее голосе слышится легкое удивление. Он самый, отвечаю, наблюдая, как вдалеке строятся львы. Хватит вам бегать за этой стаей. Гоните гули на юг. Мы их встретим и покончим с этим разом. Зила радостно откликается. Так вы уже здесь. Знаете, это хорошо. А то Фианор тут такое устроил. Он совсем уже обнаглел. Я хмыкаю. Представляю. Но о нем позже. Скоро я с ним разберусь. Конечно, милорд, это радует. Соглашается Зила. Но почему мы не используем артиллерию? Я оглядываю местность. В округе разбросаны небольшие деревни. Кое-где видны крыши, огороды, остатки дорог. Здесь до сих пор могут оставаться жители, старики, инвалиды, те, кто не смог вовремя эвакуироваться. Можно было бы накрыть всю эту территорию артиллерией и смести гулей с лица земли, но вместе с ними сгорят и поселки. В округе полно населенных пунктов, отвечаю. Мы можем стереть стаю, но вместе с ней уничтожим и тех, кто мог остаться. Зила мгновенно понимает ситуацию. Ясно. Ваша милость велика, милорд, тогда сделаем все по вашей команде. Киваю, наблюдая, как львы начинают перестраиваться. И будьте готовы встретить остатки стаи, когда они рванут назад от нас, добавляю, держа в поле зрения южный рубеж. Одновременно велю Золотому дракону ждать. Мы зависаем в воздухе, наблюдая за происходящим внизу. Картина вырисовывается впечатляющая. Гули разбегаются по всей местности. Альвы методично гонят их вперед, давит с трех сторон. Они разошлись всерьез, пылают огненные всполохи, ледяные копья протыкают бегущие фигуры, электрические разряды с треском пронзают воздух. Кто-то внизу поливает зверей кислотой. Легкая артиллерия сопровождающих гвардейцев тоже вступает в игру. Взрывы поднимают в небо клубы земли. Вот стая приближается. Пора ставить точку. Ну давай, жарь, золотой. Дракон мгновенно реагирует. Он резко складывает крылья и уходит в отвесные пики, пронзая воздух со свистом. Я крепко держусь за его чешуйчатую спину, одновременно придерживая Настю. Та невольно вцепляется в меня, ее дыхание перехватывает от резкого падения. Интересно, она нарочно выбрала такую майку, вот сейчас прижимается ко мне, и мой взгляд непроизвольно задерживается на ее декольте. Определенно, это отвлекает. Золотой мчится над полем боя, рассекая пространство стремительной тенью. Его грудь вздымается, и в следующий миг он испускает гигантскую лавину огня. Пламя охватывает поле внизу, прожигает землю, накрывает бегущих зверей. Гули не успевают ни закричать, ни почувствовать боль. Огонь мгновенно испаряет их. «Притормози, велю я, опустись ниже». Золотой резко сбавляет скорость и зависает в воздухе. Внизу начинается новая фаза боя. Те немногие гули, кто уцелел, больше не пытаются спастись бегством на юг. Напротив, они резко разворачиваются и, спасаясь от полыхающего пламени, бросаются в яростную контратаку, прямо на альвов. Погоня закончилась. Теперь начинается настоящая схватка. Я поднимаюсь на желточешуйчатой спине. Все, золотой, отдыхай и пари сверху. Мы займемся ими внизу. Дракон недовольно фыркает. Его ракочущий голос звучит в голове с легким раздражением. Я бы мог их поджарить. Я ухмыляюсь. Разве что вместе с альвами. А уж извини, но я не для того столько времени их спасал и лечил, чтобы ты взял и поджарил их одним махом. Золотой раздраженно рычит, но не спорит, опускается ниже. Достаточно, бросаю. Я с Настей прыгаю вниз. Воздух рассекает лицо, легкий гул нарастает в ушах. В полете Настя трансформируется, ее тело искрится, вытягивается, и через мгновение она уже волчица, распахивающая лапы в свободном падении. Я же покрываю себя теневым доспехом, магия охватывает тело темным плащом, обволакивает броней. Приземляемся. Земля сотрясается от удара, но я уже несусь вперед, не давая вражинам опомниться. Настя первым же рывком вгрызается в ближайшего гуля, ее когти вспарывают противника. Сейчас и не скажешь, что эта разъяренная оборотница переживала за жизни боярских гвардейцев. Настя, лапочка, если не будить в ней зверя. Гули завывают, бросаются в атаку, заслоняя нам путь к альвам и не давая ни секунды передышки. Клыки, когти, белые туши, я прорубаюсь сквозь эту мешанину. Вихрь ударов. Пси-импульс сбивает гулей с ног, тьма хлещет темными клинками, разрубая их на части, камень дробит их кости, превращая тела в кашу. Настя метается рядом, словно рыжая тень, ее пасть рвет глотки, когти вспарывают брюхо. Вопли, виск, рев боли. Держись ближе, бросаю жене по мысли речи, замечая, как она чересчур увлеклась погоней за особенно жирным гулем. Еще немного, и ее бы там точно смяли без моей поддержки. «Прости, Даня», тут же откликается Настя и, сделав стремительный рывок, оказывается у меня за спиной. Прорубаемся дальше. Впереди мелькают знакомые фигуры. Мы добираемся до альвов, и ряды остроухих воинов удивленно смотрят на нас, будто мы с женой вынырнули из самого ада. За несколько минут до этого, зона охоты альвов, междуречие. Закончив разговор с милордом, Зила сразу же отдала команду лейтенантам альвам. «Гоним гули на юг». Фенор, закованный в свой вулканический доспех, тут же вскинулся. Его голос прозвучал раздраженно. «Зачем это еще?» Зила сказала твердым голосом, скрывая легкое удовлетворение. «Так велел милорд. Данила собирается покончить со стаей. У тебя есть возражения против этого?» Фенор хмыкнул, качнул магматическим клинком, но промолчал. В последнее время он все настойчивее пытался оттеснить Зилу от командования альвийской ратью. И, надо признать, у него это выходило весьма успешно. Фианар был самым опытным в бою альвом, это отрицать было бессмысленно. Воитель воевал десятилетиями, и в этой кампании проявил себя превосходным тактиком в охоте на гули. Альвы это видели. Они уважали его, всегда уважали. Он был для них воителем. А командиры лейтенанты, такие как Финрат и Галадриэль, разумеется, признавали его авторитет и слушались. Но теперь все изменилось. Милорд вернулся. Данила снова здесь. Зила, как и Бер, знала, теперь все встанет на свои места. Фионар снова окажется в тени Дани, снова будет злобно зыркать из-за плеча, но уже ничего не сможет сделать. И Данила не подвел. Он мгновенно нашел способ закончить это затянувшееся изматывающее преследование. Все произошло за секунды. С небес обрушился огонь, золотой дракон испепелил почти всю стаю. Остались лишь те, кто уцелел в аду пламени, несколько сотен гули, но и они уже сцепились в отчаянной схватке с альвами. Зила, как и все остальные, видела, как со спины золотого прыгнул милорд. В своем теневом доспехе он выглядел как тень, рухнувшая с неба, а вместе с ним вниз бросилась его новая жена, рыжая волчица, с горящими глазами, оскаленная, готовая рвать и уничтожать. И в этот момент все стало предельно ясно. На одном фланге сражались 300 альвов, на другом, всего один Данила со своей волчицей. Это зрелище захватывало дух, и тут воздух разорвал его голос. «Сегодня у нас выходит неплохое барбекю». Поле боя застыло. На мгновение никто не мог поверить в то, что только что услышал. А затем абсолютно все, охренели. В следующую секунду Данила и его волчица прорвались сквозь истончившиеся ряды гули. Словно бур, он просверлил насквозь стаю, сметая все на своем пути. Если даже воитель когда-то вытворял нечто подобное, то уж точно не в этом столетии. Наконец-то последние остатки гулей были разбиты. Я оглядываюсь, поле боя затихло. Вокруг меня, как-то незаметно, собрались главные альвийские воины. Зила стоит чуть сбоку, а рядом с ней Фианар, закованный в свой вулканический доспех, Бер с поднятым фламбергом и еще с десяток командиров, отвечающих за альвийские роты. Они молчат, напряженно смотрят, будто чего-то ждут. Я спокойно замечаю. Смотрю, у вас дела очень даже ничего. Зила тут же опускается на одно колено передо мной. Следом за ней то же самое делает Бер, подняв фламберг. Зила оборачивается к остальным альвам и твердо говорит: «Вставайте на колени тоже. Перед нами, милорд и будущий король». Но командиры переглядываются между собой, явно растеряны. Они не смотрят на меня, скорее друг на друга, неуверенные, стоит ли повторять этот жест. Я качаю головой, нахожу взглядом Зилу. Не сейчас, мы все еще на поле битвы, и время для этого неподходящее. Поднимайся, Зила. Бер, ты тоже. Воительница молча поднимается, избегая встречаться со мной взглядом, и смущенно поправляет ремни, которые, по сути, и составляют всю ее одежду. Хорошо, милорд, я продолжаю. Размещаем лагерь неподалеку, ограждаем периметр и выставляем патрули. Мало ли, вдруг остались еще гули. Фианар, до этого молча наблюдавший за мной, вдруг резко заявляет: «Менталист, зачем оставаться? Ты можешь просканировать округу и сразу проверить, есть ли еще гули». Я хмыкаю, глядя на воителя. «Могу. Так же, как и новые гули могут заявиться в любой момент. Поэтому мы остаемся лагерем и некоторое время наблюдаем за округой». Фианар морщится, но больше ничего не говорит. Зила рявкает на альвов: «Вы слышали, милорда? За дело. Лагерь разбивают быстро. Палатки ставят в считанные минуты, альвы организуют дозоры, местами уже заполыхали костры, запах горячего мяса и травяного отвара разбавляет гари кровь. Золотой дракон взмывает в воздух, сделав круг над лагерем, а потом улетает пастись неподалеку. Он знает, что если понадобится, я его позову. Сейчас же мне нужно потолковать с командирами альвов». В большом шатре начинается совещание. Я собираю всех ключевых фигур: Фианора, Бера, Зилу, Финрода, Галадриэля и остальных командиров. Настя стоит в сторонке, скрестив руки на груди, лениво прислонившись к стойке шатра и щеголяя загорелым животом, который ее короткая майка совершенно не скрывает. Альвы все еще смотрят на меня с долей сомнения, их взгляды мечутся между мной и Фианором. Для них он по-прежнему привычный лидер, символ воинской славы, олицетворение старых традиций. Но только вот от монахов спас их не прославленный воитель, а человеческий телепат. Провиант, одежда, снабжение, лечение их близких – всем этим занимается мой род. Все, что у них сейчас есть, обеспечено мной. Они это понимают, но до сих пор им не хватало одного – демонстрации моей личной силы. Сегодня они ее увидели. Я позволяю этой паузе растянуться, затем спокойно заявляю: «Я готов ответить на все ваши вопросы, сир и леди». Финрод делает шаг вперед. Его лицо сохраняет внешнее спокойствие, но в глазах читается беспокойство. «Лорд Данила, мы благодарны вам за помощь. Вы нас спасли. Зила и Бер уже все рассказали. Мы готовы помогать вам в зачистке ваших земель, ведь мы благодарны вам, Но насколько долго это продлится? Встречаю его взгляд. Вы в корне неверно понимаете ситуацию, сир Финрад. Сейчас вам необходимо сражаться не потому, что вы будто бы помогаете мне, а потому, что вашему проснувшемуся организму, после долгого состояния в режиме зомби, нужно адаптироваться. Бой – это часть вашей реабилитации. Альвы удивленно округляют глаза. Я же равнодушно продолжаю. Кроме того, у вас сложилось ошибочное представление. Это не вы мне нужны, а я вам. Потому что именно мой род занимается восстановлением вашего народа. Ваша боевая адаптация – это часть этого процесса, но не единственная. Моя супруга, ваша принцесса Люминария, за сотни километров отсюда занимается реабилитацией ваших детей, женщин и стариков, пострадавших от монахов. В рамках реабилитационного процесса я также собираюсь перевести всех альвов в ваш родной мир, в земли, где стоит замок Шпиль Теней. Тут же подает голос стройная Галадриэль, ее глаза засияли недоумением. Шпиль Теней, лорд, разве там не располагается лорд Дроу? Не помню, как его зовут, но он был скверным типом. Я ухмыляюсь. Лорд Бесчлин, леди, он жил там, но его больше нет. Фианар, который до этого молчал, хмурится. Все равно с такими соседями, как лорды Дроу, там опасно размещаться. Пожимаю плечами, бесстрастно отвечая, отнюдь. Я подчинил весь совет лордов. Никто не посмеет даже пальцем вас тронуть. Альвы переглядываются, и в их взглядах читается все, недоверие, замешательство и, что важнее, проблески осознания. Это я им нужен, а не они мне. Но воитель не собирается уступать. Подчинил Дроу, говоришь, хмыкает Фианар, скрестив руки на груди. И каким же способом, менталист, что, купил их лояльность? Тогда спешу тебя разочаровать. Договоренности для Дроу, пустой звук. Мы это знаем на своем горьком опыте. Я качаю головой, усмехаясь. Дело не в подкупе, воитель. У меня в плену сейчас весь совет лордов. Они не смогут напасть на мои земли, просто потому что все сидят в темнице. Альвы застывают. Галадриэль широко раскрывает глаза. Финрад часто моргает, будто пытаясь понять, правильно ли он услышал. Даже Фианар застывает и раскрывает рот. Похоже, абсолютно все альвы просто охренели. Глава 21. Так что подумайте на досуге над перспективами в землях Шпиля Теней, продолжаю я, оглядывая собравшихся. Там вам должно понравиться. Финрад моргает, явно ошарашенный, потом осторожно уточняет. Это твой ультиматум, лорд Данила. Равнодушно встречаю его взгляд. Это просто единственное решение, пожимаю плечами. Или у вас есть на примете другое место, где вас примут с распростертыми объятиями? Альвы мнутся, кто-то поглядывает на Фианора, но тому сказать нечего. Воитель сам-то проснулся на месяц раньше остальных сородичей. Слушайте, сир и леди, вздыхаю, я вас спас, потому что моя главная жена озабочена вашей судьбой, и только поэтому. Изначально у меня не было желания вами править, у меня и без вас народу хватает, которым нужно заниматься. Так что никаких уговоров не будет. Вы будете защищать свой народ в землях Шпиля Теней. Либо так, либо предложите что-нибудь лучше. Альвы окончательно зависли, словно не ожидали такой прямолинейности. Похоже, они всерьез рассчитывали, что я стану их уговаривать, объяснять, убеждать. Только вот мне это совершенно не нужно. Так их, Даня, улыбается мысленно Настя, стоящая в сторонке. А то ишь, какие важные, эти альвы. Ты столько сил на них тратишь, а они еще носы задирают. Я также случайно улавливаю легкий мысленный отклик от Зилы. Ее голос звучит весело, даже с некоторой долей торжества. Так их, милорд. Нет, я, конечно, знаю, у меня есть право на альвийскую корону. Не меньшее, чем у Фианора. Только вот Фианар, воитель с большой буквы. Он умеет вести в бой, вдохновлять воинов, принимать тактические решения в сражениях. Но что он может предложить альвам, кроме войны? Как он собирается восстанавливать народ, обеспечивать их будущее? Где брать ресурсы? Я не собираюсь с ним соперничать в том, что он умеет лучше всего. Мне это просто не нужно. Я предложил альвам перспективу, будущее. И теперь они видят разницу, если, конечно, не страдают дефицитом здравого смысла. В конце концов, им несколько сотен лет. Должно же что-то накопиться в этих головах. Совещание закончено, объявляю я, разворачиваясь. Альвы медленно расходятся, хмуря лбы и осмысливая сказанное. Одни переглядываются, другие тихо перешептываются, но спорить уже никто не решается. Ко мне сразу подходит Зилайбер. Воительница ухмыляется, поправляя широкий кожаный ремень, который едва скрывает ее грудь. Милорд, это было потрясающе. Фианор пытался взять брутальностью, а ты, Данила, берешь рассудительностью, добавляет Бер, улыбаясь. Я ухмыляюсь в ответ, бросая мимолетный взгляд на полог, за который уже выходят последние альвы. Мне не нужно доказывать силу. Все уже разложено по полочкам. Фианор всего лишь военный лидер. Альвы хотят не войны, а мирной жизни. Отдать ее могу только я. Сир Финрад, задержись. Подзываю альва-лейтенанта. Замыкающий эльф оборачивается. Зила настойчивым жестом подзывает Финрада. Он подходит. Между его бровей залегла напряженная складка. Да, лорд Данила, как сказала Зила, в альвийском войске ты четвертый по силе после Фианора, Зилы и Бера. Финрад хмыкает, усмехнувшись краем губ. В целом, верно, но насчет Бера я бы поспорил. Эй, да я тебя порву. Мгновенно вскидывается кузен. В другой жизни оборотень, невозмутимо парирует Финрад, даже не удостоив его взгляда. Так зачем вам я, что-то хотите спросить, лорд Данила? Лениво пожимаю плечами. Я хочу поесть мороженого и поваляться в постели со своей женой, а лучше сразу с тремя. Но вместо этого разбираюсь с твоей странной энергоструктурой. Так что давай рассказывай, что с тобой приключилось, сир. Финрад замирает и бросает взгляд на удивленных Зелусбером. В глазах Эльва пробегает тревога. Как ты понял, я усмехаюсь, позволяя его нервозности нарасти, затем коротко велю. Подними правый рукав. Финрад мрачнеет. Видно, что он колеблется, но, в конце концов, медленно закатывает рубаху. Офигеть. Бер округляет глаза. Зила тоже в шоке. На его коже, от запястья до локтей, проступают черные руны, татуировки. Они выглядят чужеродно, будто впаянные в тело чем-то нечистым, пульсирующие слабым магическим свечением. Зила качает головой, ее голос звучит недоуменно. Раньше ведь ничего не было, их осматривали целители. Значит, проявились недавно. Я быстро осматриваю татуировки, пробегаю взглядом по контурам, оцениваю их на всех уровнях, физическом, энергетическом, ментальном. Верно, вздыхает Альф с наколками, устало потирая плечо. Они начали проступать только после боев с гулями. Без понятия, что это значит. Я усмехаюсь. Да все просто. Ты, Финрад, якорь. Финрад моргает, на его лице отражается полное непонимание. Кто я? По ночам снятся кошмары? Спрашиваю. Он резко поднимает на меня взгляд. В его глазах удивление, слишком искреннее, чтобы быть наигранным. Да, сколько вас таких? Финрад тяжело выдыхает, проводя рукой по лицу, словно пытаясь стряхнуть усталость. Все лейтенанты, Галадриэль и остальные тоже. Я киваю. Значит, самых умных из вас монахи покрыли татуировками. Без понятия зачем. Наверное, ставили эксперименты. Ты понимаешь, что это значит? Финрад смотрит на меня напряженно, почти не моргая, его плечи невольно напрягаются. Нет, лорд Данила, надеюсь, ты знаешь, и не зря надеешься, сир, хмыкаю. Знаю. Вы притягиваете всякую астральную дрянь. Финрад заметно бледнеет, словно кровь уходит с его лица. Эти татуировки, пси-накопители, поясняю спокойно, наблюдая за его реакцией. Сейчас вы не ощущаете влияние астрала, но со временем оно усилится. Вы впадете в бешенство и начнете убивать всех подряд. Зила и Бер недоуменно переглядываются. Они могут напасть на своих. Данила, я коротко киваю. Ага. Именно поэтому им нужно периодически сражаться, с гулями, с другими врагами. Им необходим выход для бушующих эмоций, иначе рано или поздно крышу снесет. Но это не лекарство, а лишь временная мера. Я найду настоящее решение. Финрад, нахмурившись, потирает лицо, словно пытаясь взять себя в руки. И ты правда это сделаешь? Я усмехаюсь. Я уже вас один раз спас. Было бы странно, если бы теперь позволил вам перебить друг друга. Финрад сглатывает. На мгновение опускает взгляд, потом снова поднимает его на меня. Теперь в его глазах читается не просто тревога, а осторожная благодарность. «Спасибо, лорд Данила. Зила всегда хорошо о тебе отзывалась. Говорила, ты лучший воин». Я приподнимаю бровь и скосив взгляд на парочку голубков. Надеюсь, она не говорила это при Бере. Финрад усмехается, его плечи немного расслабляются. Говорила, да и Бер то же самое повторил. «Бер, который до этого старался сохранять невозмутимость, мгновенно краснеет, его взгляд метается, а Зила рядом ухмыляется, явно наслаждаясь моментом. Да просто случайно вырвалось», — бурчит кузен, отводя глаза. «Конечно, это я лучший мечник и воин тоже. Я фыркаю, качая головой. Ладно, теперь будем думать, что с вами делать дальше. А пока передай остальным лейтенантам то же самое. Про руны. Пусть понимают, с чем столкнулись. Финрад низко кивает, его голос звучит уже более уверенно. Сделаю, милорд. Он быстро уходит, а Зила тут же поворачивается ко мне с радостной улыбкой. Вы заметили, он назвал вас милордом. Я тоже заметила, подмечает Настя, до этого молча стоявшая в сторонке и задумчиво теребившая лямку своей майки. Финрад просто с мозгами, пожимаю плечами, и уже правильно оценивает ситуацию. Скоро и остальные подтянутся. Затем коротко киваю. Все свободны, отдыхайте. Бер с Зилой уходит, негромко переговариваясь, а Настя, мелькнув рыжим силуэтом, отпрашивается побегать в лесу. Я же остаюсь в шатре, мысленно перебирая возможные решения новой проблемы. Нужно разобраться с этим до того, как пси-татуировки начнут работать в полную силу и превратят альвов в бешеных берсерков. Мои перепончатые пальцы, вот же монахи подсобили, гады. Вдруг Фианар заходит в шатер и косо смотрит на меня. Ну и что, сразу спрашиваю я, не давая ему времени на вступление. Какой у тебя план действий на будущее? Фианар ухмыляется, скрестив руки на груди. Мы с тобой сразимся за корону, менталист, в смертельном поединке. Я фыркаю с насмешкой. Ага, конечно, только вызовешь ты меня лет через 10. Что, с чего ты взял? Морщится он, хотя прекрасно понимает, что я прав. Умный ведь дядька, хоть и с синдромом нарцисса, возраст у него куда больше, чем у лакомки, а она, на минуточку, уникальная травница. Я усмехаюсь, пожав плечами, потому что сейчас я занят. Я даю вам земли, вытаскиваю вас из кучи проблем, спасаю ваш народ. Так что сразишься со мной только тогда, когда львы полностью переселятся в шпиль теней и обустроятся. Потому что, если ты вызовешь меня сейчас и даже победишь, ты и сам не будешь знать, что делать с бездомными альвами. Фианар раздраженно щурится и цедит сквозь зубы. Все ты знаешь, умник. Ну я-то не против, пожимаю плечами. Потом мы с тобой устроим поединок, как ты хочешь, если еще будет актуально. Фианар бросает на меня тяжелый взгляд, его зубы сжимаются так, что слышен скрип. Затем, не сказав больше ни слова, резко разворачивается и уходит, явно раздосадованный. Смотрю ему вслед, приподнимая бровь. Так я и не понял, зачем он вообще приходил? Попугать меня, что ли? Так мы пуганые. Вообще, в прошлом я никогда не стремился быть лидером. Даже когда у меня были перепончатые пальцы в постапокалиптическом прошлом, я инстинктивно отшатывался от этой роли. Руководить поселением? Не-не, разбирайтесь сами. Конечно, я мог показать, где водится мелкое зверье, и первым поднять тревогу, если к нам сунется банда мародеров. Но вот управлять всей этой бытовухой не мое. Просто выделите мне нору побольше, а в соседи пусть будет девчонка по фигуристее, да чтоб тараканью похлебку готовить умела. Я все-таки заслужил, но это было тогда. Теперь я граф, конунг, лорд, и, что удивительно, новая жизнь мне больше нравится. Ночь прошла спокойно, никаких новых гулей не появилось, так что с Настей время провели вполне неплохо, если не считать язвительных мысленных комментариев Светки из Невинска. Ну-ну, веселитесь там, да-да, завидовала она, но долго мешать блондинка не смогла. Стоило мне отправить ей через ментальную связь женскую эйфорию, и она благополучно вырубилась от счастья. Да, телепаты могут доводить женщин до экстаза, даже не прикасаясь. Но, если честно, касаться все же приятнее. А наутро мы выдвигаем к сибирской аномалии. Золотой дракон парит над нами, его огромные крылья отбрасывают тень на дорогу. Машины гудят, двигатели рычат, колонна движется к ставке Годуновых. Пора разобраться, что затеяла семибоярщина и зачем они перебазировались ближе к аномалии, а заодно стоит заглянуть к старому знакомому. Лагерь Годуновых замаячил через пару часов. Наша колонна остановилась неподалеку, но в стане бояр уже наблюдалась настороженность. Их дозорные не отрывали от нас напряженных взглядов, явно не ожидая столь внезапного визита целого войска иномирян. Я иду к ним один, не считая водителя. Граф Данила Степанович к Федоту Геннадьевичу на чаек, бросаю на КПП. Дежурный караульный быстро связывается со штабом, что-то бурчит в рацию, и через пару минут меня пропускают. Прибыв в лагерь, не мешкаю и сразу направляюсь к Годунову. Федот Геннадьевич встречает меня настороженным взглядом. Похоже, он уже догадался, что чаек – это не главная причина моего визита. Хотя, надо признать, чайник уже стоит на столе, а рядом – аккуратно расставленные фарфоровые чашки. Федот Геннадьевич, Мы так не договаривались. Беру Рогогора сходу, без церемоний. Вы мне уже здорово надоели своими выходками, уж простите за прямоту. Я мог вас уже десятки раз сдать охранке и царю, говорю хмуро, наблюдая, как его пальцы чуть заметно сжимаются. Но не стал, потому что мне выгодно, чтобы вы воевали с гулями. Со вздохом я пригубливаю чай. Под вы я имею в виду всю семибоярщину. Но вот незадача, почему-то войска бояр вместо защиты Междуречья отходят в сторону аномалии. Я развожу руками, показывая, что мое терпение на исходе. У меня на вас была всего одна надежда, что вы будете защищать Междуречье. Если вы не справляетесь, мне придется вас сдать, и пусть Владислав Владимирович сам с вами разговаривает. Годунов тяжело вздыхает, потирая переносицу. Данила Степанович, я тут ни при чем, честное слово. Просто семибоярщина решила убить гиганта Гуля. Я резко смотрю на него. Где сейчас остальные бояре? Годунов качает головой. Они уже там. Полезли внутрь. Внутрь. Я мгновенно соединяю все пазлы в голове. Они тоже сунулись в аномалию. Годунов взлохмачивает бороду, кривится, но все же кивает. Верно. Мои товарищи решили, что если завалит гиганта Гуля, то смогут уравнять силы, учитывая, что у тебя численное преимущество за счет обычных гулей. Они посчитали, что один гигант стоит сотен обычных. Я чешу подбородок, обдумывая ситуацию. Вот же Хлестаков и Ко опять учудили. Но что хуже всего, я сам виноват в том, что у семибоярщины появилась возможность сунуться в аномалию. Это ведь я договорился с Кутузовым, чтобы войска Годунова охраняли аномалию со стороны Междуречья. Думал, будут выполнять свой долг, держать границы, но семибоярщина воспользовалась этим. Пока Годунов держал охрану периметра, его друзья рванули в аномалию и теперь охотятся на гиганта Гуля вместо того, чтобы защищать Междуречье от стаи обычных гулей. Я тихо выдыхаю, потирая виски, мои перепончатые пальцы. Додуматься же полезть черти куда. Как бы ни были тупые эти бояре, но вытаскивать с той стороны их все равно придется. Их войска нужны мне для зачистки южной обители, а что их ждет внутри аномалии, никто не знает. Вдруг Гагер там их просто грохнет. Чай у Годунова так и остался недопитым. Не до чаепитий, когда боярские войска записались в камикадзе. Возвращаюсь к альвам. Ставьте здесь лагерь, коротко приказываю, встречая кивокзилы. Без лишних слов запрыгиваю на спину Золотого, дожидаюсь Настю, и через пару секунд мы уже взмываем в небо. Маршрут, прямиком в аномалию. Невский замок, Невинск. Светка ловко раскидывает троих ящеролюдей-телохранителей, словно это не бойцы физики, а тренировочные манекены. Их шкуры скользкие, удары тяжелые, но она с легкостью уворачивается, используя усиление организма. Даня когда-то поколдовал над телами жен, так что теперь они могут значительно повышать свою физическую мощь. В один момент блондинка ловко отбивает когтистую лапу противника, резко уходит в сторону, а затем, подпрыгнув, с хрустом врезает ему по голове, отправляя в полет. «Света, что ты делаешь? Ты же беременна!» Голос Лены выдергивает ее из боя. Светка раздраженно разворачивается, стряхивая со лба светлую прядь. «А мне лакомка разрешила?» – спокойно отвечает она, хлопая по фляге, болтающейся у нее на поясе. «Только сказала пить этот коктейль каждый час». В подтверждение она делает глоток густого, терпкого зелья, которая защищает организм от перегрузок и физического урона, затем с довольным вздохом вытирает губы тыльной стороной ладони. Лена берет у сестры флягу, крутит ее в руках, заглядывает внутрь, но затем лишь грустно улыбается. «Светик, ты только не расстраивайся. Даня тебе все так же доверяет, как никому другому». Светка фыркает, недовольно тряхнув мокрыми волосами. «Конечно, доверяет. Он же именно меня обрюхатил. И нет, я не то, что расстраиваюсь. Наоборот, очень-очень рада, но меня могли хотя бы спросить, а то, видишь ли, порешали на пару с лакомкой, что Олежику нужен братик или сестричка». Лена качает головой. «У нас теперь иерархия, Света. Посмотри, сколько уже у Дани нас, то есть жен, а скоро будет еще больше, и это даже без учета наложниц. Даня не может бегать к каждой из нас и согласовывать каждое решение. Для этого есть лакомка». Светка сжимает кулаки. «Я все это прекрасно понимаю, но все равно чертовски зла». Лена лишь пожимает плечами. «Ну, Светка есть Светка. А может, это уже гормоны беременности дают о себе знать вдобавок». Глава 22. Аномалия резко возникает перед глазами. Мы с Настей врываемся в гигантский портал, растянутый на десятки километров разлом в реальности, где свет искрится, преломляется и искажается. Настя с восторгом озирается, ее глаза сияют отраженным светом. Вау! Даня, я никогда не видела аномалию вживую. Восхищенно признается оборотница. Только по телевизору. Даня, это все один гигантский портал. Я качаю головой, сдерживая усмешку. Хотя сам всего недавно впервые побывал в сибирской аномалии. Впрочем, 2 года назад я уже был в испанской аномалии. Именно там я познакомился с английской леди Барборой Смит, королевой парфюмерии и женщиной, которая знает толк в приятном времяпровождении. Нет, Насть, разные участки ведут в разные места на той стороне, но нам нужен самый южный участок. Настя бросает на меня заинтересованный взгляд. Почему именно туда? Возле этого участка как раз стоят войска Годунова. Они должны были охранять проход, чтобы новые гули не заскочили. Еще хотел добавить про то, что Годунов повел себя нечестно и пропустил на ту сторону Симбоярщину. Но сказать Насте полностью не успеваю, золотые крылья рвут пространство, и мы прорываемся через южную часть гигантского портала. В одно мгновение перед нами раскрывается другой мир, и я снова оказываюсь в месте, куда уже приводил гиганта Гуля. Под нами развалины замка Гагера, обломки стенной башен, цепляющиеся за край обрыва, а внизу бушует море, брызги которого доносятся даже сюда. Я с ухмылкой провожу взглядом по обломкам башен. А резиденцию Гагера потрепало даже сильнее, чем я думал. Думал, ущерб будет поменьше. Настя, все еще прижимаясь ко мне, держась за чешую дракона, удивленно вскидывает голову. Так эти руины, твоих рук дело, Даня. Я пожимаю плечами. Ну, не совсем. Это устроил гигант Гуль. Я просто показал ему дорогу. Настя улыбается, искоса глядя на меня, ее глаза лукаво сверкают. Твои шутки всегда были мне по душе, Даня, но не стоит скромничать. Мой супруг граф хитростью разгромил лорда Драуграндмастера и твердо заявляет. Я так всем буду говорить. Она поправляет непослушную прядь волос, убирая ее за ухо. Приму к сведению, дорогая, улыбаюсь. Вдалеке, среди мрачных развалин, маячит лагерь Семибоярщины. Пестрая мешанина палаток, укрепленные редуты, группы гвардейцев, выставленные в боевом порядке минометы и ЗРК, дулом смотрящие в небо. Вдалеке, среди изломанных остатков стен, двигаются тени, разведчики прочесывают местность. Среди них есть менталисты и сканеры, и все разведчики ищут большого Гуля. Но что в лагере действительно бросается в глаза, это бочки с характерной красной маркировкой и канистры с распылителями. Первое – спрей, помогающие людям оставаться на той стороне. Второе – приманка душнила для гулей. Оба, мои открытия. Иронично, да, я сам передал царским и боярским войскам информацию о том, что душнила притягивает гули, чтобы ее использовали для борьбы с тварями в царстве. Ага, конечно, бояре решили иначе. Вместо того, чтобы выкашивать гули в междуречье, они потащились в другой мир в надежде выманить самого здоровенного зверя. Спрей уже давно производит энергосинтез по рецепту лакомки. И вот теперь вся эта полувоенная боярская шушера тут находится благодаря моим продуктам. Зависимы от них, надеются на них и при этом хотят использовать их против меня самого. Хитро, подло, по-боярски. Хотя есть и плюсы. В любой момент я могу нейтрализовать спрей, и тогда все войско просто окажется небоеспособным. Но об этом... ТССС. Я направляю дракона к спуску рядом с лагерем. Патрульные моментально приходят в движение, суета, грохот сапог, резкие команды. К нам спешит отряд магов. Держатся на стороже, выстроились полукругом, близко не подходит. Огнестрел наготове, стихийные доспехи мерцают. Но мне плевать. Я спрыгиваю с дракона, и берцы мягко касаются влажной от тумана земли. Игнорируя окрики и взгляды гвардейцев, протягиваю руку Насте. Она... Конечно, и сама бы справилась, гибкая оборотница, хоть в прыжке кувыркайся, но этикет есть этикет, а при посторонних это тем более важно. Считайте, что желто-чешуйчатый, мой золотой кабриолет. Вы что-то говорили, господа, оборачиваюсь к отряду наконец. Назовите себя и цель прибытия в лагерь бояр Шереметьевы, Хлестаковых, Трубецких, Лыковых, бойцы напрягаются. Все же грандмастер и багровый зверь, не те противники, с которыми они готовы тягаться, просто потому что это затея без шансов. Я улыбаюсь. Граф Вещий Филинов с супругой прибыл к Семибоярщине для разговора. Отряд мгновенно связывается по рации с кем-то из начальства. Короткий обмен фразами, приглушенный треск помех. Очевидно, кто-то там не в восторге от моего появления, но выбора у них нет, откажут в аудиенции, и я вполне могу попросить Золотого дыхнуть на палатке. Хорошо, но вы пройдете один. Качаю головой, улыбка никуда не исчезает. Я возьму с собой жену. К тому же ей не помешает согреться горячим чайком после полета, наверху холодно. Гвардейцы переглядываются, но спорить не решаются. Окружают нас плотным строем, будто мы тут ради диверсии, и ведут в лагерь. По пути я успеваю изучить обстановку. Палатки, бочки с душнилой, позиции с минометами, маги и стрелки, рассредоточенные по лагерю. Кстати, я уже догадываюсь, кто будет ждать на встрече. Главный шатер, тяжелые парусиновые пологи, запах горячего чая, масла и чего-то смутно неприятного. За столом сидят четверо бояр великой и знаменитой семибоярщины. Самый крайний слева – Шереметьев. От него даже слегка попахивает, видимо, давний визит моих уисосиков не прошел бесследно, хоть я их к нему в последнее время и не отправлял. Следующий – Хлестаков. Худющий, как ветка, но все еще живучий. Похоже, действие зелья лакомки все еще тянется, хоть его и пытаются подкармливать через питание уколы. В центре уселся Трубецкой. Впервые вижу этого боярина, толстый и лысый дядька. И последний, Лыков. Еще одно новое лицо. Конечно, здесь должен были бы быть еще и Воробьев, Годунов и Мстиславский. Но Воробьев выбыл из игры, когда подставился в Москве и отдал мне все свое вооружение. А Годунов остался сторожить аномалию снаружи. Где же Мстиславский? Да фиг его знает. Я оглядываю молчащих бояр. Мы присядем, ваше сиятельство, чайком не угостите? Угостим, Данила Степанович. Неожиданно весело откликается Трубецкой. Конечно, присаживайтесь с супругой. Чай у нас листовой, отменный. Я отодвигаю стул для Насти, сажусь сам и принимаю походную кружку из рук гвардейца. Чай и правда неплох. До листового шедевра лакомки, конечно, далеко, но, надо признать, вполне достойно. Трубецкой изучает меня с насмешливым прищуром, затем качает головой, на губах мелькает ухмылка. Зачем явились, граф? Хотите отобрать наш трофей? Я удивленно переспрашиваю. Трофей, а он у вас есть? Что-то я не видел тушу гигантского гуля. Трубецкой усмехается шире, лениво откидываясь на спинку кресла. Ее отсутствие временное. Видимо, как и ваша роль защитников Междуречья, киваю, неторопливо попивая чай. Ваше сиятельство, я пришел настоятельно попросить вас вернуться туда, куда вас отправил царь, и заняться тем, чем вы обязаны заниматься, защитой жителей Междуречья, а не этой странной охотой. Боярин хмыкает, переглядывается с остальными. Мы участвуем в гонке, и, между прочим, именно так выполняем то, что обещали царю. Я пожимаю плечами. Думаю, глупо надеяться, что царь засчитает тушу гуля, убитого не в Междуречье, да и вообще даже не в царстве. Трубецкой хищно ухмыляется. Мясо есть мясо, граф, тем более багрового уровня. Это дорогой товар, мы рискнем. У нас есть надежда, что царь оставит нам Междуречье за тушу багрового зверя. И уж поверьте, убитые вами тысячи гулей вас не спасут. Я качаю головой, чуть усмехаясь. Да вы что, думаете, царь такой же мелочный, как вы, господа, возьмет вашу взятку? Лыков, который до этого молчал, хмурится, подаваясь вперед. Данила Степанович, вы прилетели к нам на драконе, один, не считая вашей юной супруги. И при этом учите нас, как нам жить, очень своевольно с вашей стороны. Вот как, Игорь Игоревич, приподнимаю брови. Рядом Настя тоже настораживается. А Лыков, сам того не осознавая, сдал себя с потрохами. Трубецкой и Лыков явно что-то задумали. В этом шатре, вместе с Шереметьевым, Хлестаковым и их адъютантами, собралось слишком много мастеров. Их не пугает даже мой ранг грандмастера, не говоря уже о присутствии Насти, мастера-оборотницы. Бояре уверены в своих силах, ведь мы находимся в самом центре их лагеря, окруженные их войском, и они явно собираются воспользоваться этим преимуществом. Что ж, пусть попробуют. Я готов постоять за себя и свою супругу.